Новоначальный монах, вспоминающий своих родителей, братьев и сестер, препятствует пришествию божественной помощи. Если же он вспоминает и мир, то это значит, что он слишком быстро забыл обо всем, что перенес, пытаясь вырваться из мира. Если не можешь вырваться из мира, тогда подвязайся, чтобы, по крайней мере, искоренить в себе мирское мудрование. Трудно искоренить в себе мир, если мы сначала не искореним себя из мира, из поводов ко греху. Трудно стяжать божественную любовь, если мы не вынесем свою любовь за пределы своей маленькой семьи, чтобы войти в большую семью, Адамову, Божию. Новоначальный монах не должен в начале своей монашеской жизни впитывать в себя мирское мудрование, потому что потом он будет постоянно шипеть, подобно свече, фитиль которой намокает, стоит ему попасть в воду. Эгоистичного юношу с живым характером старец не должен смирять резко, потому что иначе он начнет выбрасывать побеги, подобно молодому дереву, полному соков, у которого обрезают слишком много ветвей. Пока твое духовное дерево еще не высоко, и его ветви расположены слишком низко, с радостью позволь духовно огородить и подвязать, ограничить себя, чтобы не быть обглоданным козами и не прийти в негодность. Терпи, чтобы вырасти духовно и питать своими плодами других, а также предоставлять им прохладу в тени своих ветвей. Молодое деревце нужно подвязывать мягко, травой, а не проволокой, потому что иначе его кора будет повреждена, и оно увянет. Так и ограничение новоначального монаха должно совершаться мягко, с любовью, чтобы он не увял духовно. Духовное чадо не должно предоставлять духовных прав на себя никому иному, кроме своего старца, а также не должно раскрывать своих помыслов мирянам и смирять себя перед ними, ибо получит душевный вред от людей, которые не ведают великой добродетели смиренно-мудрия. Плотская брань не должна служить препятствием для юноши, который желает стать монахом. Достаточно, чтобы он не думал о браке. Небольшой подвиг, пост, бдение и молитва могут подчинить плоть духу, конечно, при наличии смиренно-мудрия. Одновременно за свои подвиги юноша собирает себе мзду на небе. Не уходите в монастырь, если не владеете всем своим сердцем, потому что потерпите неудачу. Юноша, который все свое сердце отдает Христу и с доверием подчиняет себя опытному духовному старцу, с легкостью совлекает с себя своего ветхого человека, подобно молодому картофелю, который очень легко очищается от кожуры. Тогда как человек в возрасте, если не имеет великой простоты и смирения, напоминает старую картофелину, которая очищается с большим трудом. Даже если она сварена, ее нужно очищать, пока она горячая. Схима, принятая в молодости, даже если она немного запылилась от времени, чище, чем схима старика, который принимает ее перед смертью и забирает с собой в гроб прямо от портного, чистый и наглаженный. Самой великой панихидой за мир и за наших усопших предков является наше духовное преуспеяние, потому что тогда они имеют право на божественную помощь, не говоря уже о нашей молитве, имеющей дерзновение, и радости, которую испытывают наши прародители за нас, предмет своей похвалы. И, напротив, от нашей худой жизни они страдают в 3 раза сильнее. Самым великим и самым прекрасным многодетным отцом является человек, который возродился духовно и способствует духовному возрождению своих чад, чтобы они обеспечили себе место в раю. Тех, которые родились увечными или стали увечными по вине других или по собственной неосторожности, если они не будут роптать, но будут смиренно прославлять Бога и жить со Христом, Бог поместит в чин исповедников. Наш благий Господь весь великодушие и радуется даже нашим ничтожным приношениям. Хотя мы, люди, едим сладкий мед, а Богу приносим воск, Он рад и этому нашему приношению. Тогда как Бог помоями и навозом питает деревья, так что они приносят нам свои прекрасные ароматные плоды, а также преподает нам свое обильное благословение, мы, окаянные люди, с неблагодарностью вкушая эти прекрасные плоды и превращая их в навоз, еще, увы, находим, чем гордиться. Все люди получают богатые благословения Божии, но немногие благодарят Бога, чувствуют себя довольными и радуются рядом со Христом. Многие люди имеют все, однако имеют при этом печаль, потому что им не хватает Христа. Здесь игра слов, слова «печали не хватает» в новогреческом языке омонимичны. Рождество Божией Матери, 1980 год. Келия монастыря Кутлумуш, Панагуда, Святая гора. Монах Паисий. Конец и Богу слава. Благотворительный фонд «Предания» представляет.